Что это с вами приключилось, Николай Иванович? Даже морщины возле ушей прорезались. Это знаете к чему? К чему? К тому, что вы еще на одну ступень мудрости поднимаетесь. Ванюшин не слушал Исаева, загадочно усмехался и продолжал говорить. А у всех купчишек генералин в мозгу. Интеллигент не падок до власти. В этом трагедия нашего общества. У нас до власти падки торгаши, разночинцы и попы. А интеллигенты только правдоискательствуют. От этого страдают сами и заставляют страдать окружающих. И пророчествуют. Все время пророчествуют. «Я давеча смотрел Лао Цзы», — сказал Исаев. «Там очень хитро трактуется взаимоотношение между неким большим и малым. Малое, как утверждает Лао Цзы, должно быть наверху и тщеславиться, а большое — внизу и довольствоваться тем, что оно большое». «К чему это вы? Снова хитрите? Вы хитрый человек, Максим Исаев. Зачем вы про большое и малое? Думаете, я малое, а вы большое? Вон в углу череп ворочается, глядите-ка. Скорее уберемся отсюда, а? Кстати, у вас патроны на мою долю найдутся? Вдруг я решу на номер стать?» Исаев вытащил из кармана два патрона, заряженные брениками. «Один вам, другой мне. Хватит, а? Я с собой на изюбре больше одного патрона и не возьму». «А если промажете? Обидно!» «Так я не промажу, Николай Иванович. Я злой на охоте». Народное собрание. Ванюшин шумно вошел в ложу прессы, бросил доху на кресло, не глядя сунул руку английским и японским газетчикам и громко спросил Исаева, шедшего следом. «Максим, что сегодня показывают в этом бардаке? Вы программу не купили?» В зале среди делегатов прокатился шум. Председатель сокрушенно покачал головой, поглядывая на Ванюшина сукаризной, и позвонил в звоночек. Оратор СР Павловский продолжал выступление. «Мы завоевали власть голыми руками», — говорил он. Ванюшин, облокотившись о балкон, крикнул. «Только в японских перчатках!» «Вызовите сторожа Герасима. Пусть он выведет этого взорвавшегося господина», — возмутились делегаты. «Господин Ванюшин», — поднявшись со своего места, сказал председатель. «Я делаю вам последнее замечание. Вы мешаете обсуждению серьезнейшего вопроса». «Серьезнейшее обсуждение глупейших идей», — хмыкнул Ванюшин и сел в кресло. «Я замолчал, председатель, я замолчал. Я нем как рыба!» — крикнул он веселым голосом. «Исаев, подтвердите, что я завонял как рыба, протухшая с головы». Павловский, досадливо махнув рукой, продолжал. «И сегодня, когда все мы празднуем канун полного освобождения Родины от красной тирании, следует еще раз вернуться к вопросу о налоговых обложениях тех наших граждан, которые своей предприимчивостью и бескорыстием скопили национальные богатства, которые в конце-то концов, господа, принадлежат народу. Но люди, занимавшиеся деловой деятельностью, тем не менее вынуждены до сих пор маскировать свою торговлю с Японией и Америкой, потому что, видите ли, находятся демагоги, считающие такую торговлю предательством национальных интересов. Я думаю, что в дни нашего победоносного шествия по России мы проведем в Народном собрании законопроект, снимающий тарифные ограничения на торговлю лесом и свинцовыми рудами, в которых так нуждаются наши союзники, наши друзья и братья». Ванюшин поднялся с кресла, подошел к балкончику, обтянутому малиновым бархатом, и крикнул. «Заплатите сначала за свое благополучие. Макиавелли говорил, что гражданская свобода состоит в благополучии своем собственном, жены, дочери и имущества. Но когда всем этим обладают, этого не ценят. Вы уже проиграли Россию, толстозады и кретины. Думаете только о своих минутных свинцовых и лесных барышах? Не понимаете вы. Армия разложилась, стала пьяной ордой, а вы, слепые скоты, жиром заплыли. «Вон его!» — закричали делегаты. «Полицию сюда! Полицию!» Исаев набросился на громадного, белого от бешенства Ванюшина и, легко скрутив ему руки за спину, выволок из ложи. Он бежал вместе с ним по фойе, слышал полицейские свистки, плечом распахнул дверь и затолкал Ванюшина в пролетку. Падая рядом с ним, он крикнул кучеру: «Гони!» Ванюшин плакал, бормоча ругательства. Плакал он жалобно по-женски. По-видимому, так плачут холостяки, схлипывая, растирая по лицу слезы и очень себя жалея. Пусть он едет на шестую матросскую, в дом Сидельникова. Сквозь слезы, пьяно всхлипывая, попросил Ванюшин. «Там Минька живет, он меня исповедует». У Миньки. Минька, старый лакей, проживший в услужении у ванюшинской семьи 50 лет, оказался быстрым юрким стариком, почти без единого седого волоса, с фиолетовым носом и в шелковой красной рубахе. Увидав Ванюшина, ввалившегося в дверь его полуподвальной комнаты, очень сырой, но чистой, Минька вскочил из-за стола, бросился к гостям, стал снимать с них шубы, шапки и рукавицы. Все это он уносил за пеструю занавесочку возле двери, продолжая что-то бормотать и присмеиваться. Ванюшин лег на низкую деревянную лавку, покрытую старым тряпьем, вытянулся, сложил на груди руки, взял с полочки длинную церковную свечу, поставил ее у себя на груди и спросил: «Минь, я на покойника похож?» «Ох, Косенька, похож, похож!» — обрадованно залепетал старик. «Ну, прямо как живой!» Исаев засмеялся, а Ванюшин, не открывая глаз, сказал: «Это он так с ума, не с глупости. Минь, а ты чего во все красное вырядился?» «К им готовлюся, цвет к лику примеряю». «А придут?» «Миленький Косенька, ты не сердися, я тебе так скажу, что когда дрова рубишь, палец острием зацепишь, так сначала-то ничего не видно, только беленькое виднеется, слабенькое такое, беленькое. А уж потом, пообождав, кровушка выступает». Ванюшин лежал на лавке, состарившийся, одутловатый. Одним глазом он пристально глядел на Исаева, а другой держал закрытым, словно давая ему отдохнуть. «Скажите, дедушка, — спросил Исаев, — а что со мной будет? Мне цыганка смешное нагадала». «Тебе? — переспросил Минька и мягко улыбнулся. — Тебе я даже говорить не хочу, что будет». «Она тебе надолго гадала?» «Надолго». «Ну, тогда ты верь, сынок, ты верь. Хотя по всему в черточках твоих серенькое есть». «Это перед окончанием появляется, при самом кончике, когда он вьется, вьется, как во сне. Ты за ним, а он выскользает, выскользает. Вот тогда это серенькое и появляется. А ты поспи, Косенька, вон ты желтенький весь. У тебя, правда, цвет хороший, лимонный. Это к началу, не к концу. Только ты замаялся совсем. Хочешь, я сбегаю баб покличу, они вам песни споют?» «Не надо», — отозвался Ванюшин, глядя по-прежнему на Исаева одним правым глазом. «Минь, а ты зачем моего друга пугаешь?»